Не боритесь друг с другом, а вместо этого преображайте энергии. Это так просто. Каждый из вас знает, как это делать, и может справиться с этим со всем возможным изяществом и совершенством. Только так вы пройдете положенные вам уроки. Не забывайте, что именно взаимоотношения содержат наиглавнейшие уроки для вас. Окружающие учат вас тому, чему вы должны научиться. И чем больше они вас раздражают, тем важнее эти уроки для вас. Почаще обращайтесь к своей божественной сути с вопросами: на какую мою проблему указывает этот человек? Отражением каких моих несовершенств он является? Что я должен узнать и понять из этих отношений? Как и что я должен изменить в себе, чтобы отношения улучшились, чтобы этот человек перестал меня мучить? Тот, кто задает вопрос, тот получает ответ. Это истина. Не бойтесь правды о себе и своих отношениях. Эта правда, даже если она болезненна, вам во благо. Упражнение преобразования энергии. Останьтесь наедине с собой, займите удобную позу, дышите глубоко и размеренно, чтобы успокоиться, расслабиться и нейтрализовать посторонние мысли. Соединитесь со своим божественным центром. Попросите Создателя окутать вас коконом энергии любви и света и впустите эти энергии в свои клетки. Подумайте о тех взаимоотношениях, которые вам хотелось бы улучшить. Скажите мысленно или вслух: «Создатель, я знаю, это не борьба людей, это борьба энергий. Помоги мне преобразовать диссонансные энергии в свет и любовь». Подумайте о тех неприятных ощущениях и диссонансных эмоциях, которые возникают у вас в связи с этими отношениями. Вы чувствуете себя обиженным, разозленным, оскорбленным, униженным, раздраженным. Сосредоточьтесь на той области тела, где, как вам кажется, наиболее явно ощущаются эти энергии. Направьте туда от вашего сердца энергии любви и благодарности, с мыслью или словами: «Я благодарен тебе, имя человека, отношения с которым вызвали у вас эти чувства, за то, что ты позволил проявиться во мне этим диссонансным энергиям». Назовите обиды, негодования и так далее, в зависимости от испытываемых вами чувств. «Ты сделал это для моего же блага. Я принимаю благо для себя и желаю блага тебе». Наблюдайте как бы со стороны, как диссонансные энергии преобразуются в любовь и свет. Ваша благодарность, любовь и тепло – катализатор этих перемен. Затем скажите: «Создатель, прими энергии диссонансных чувств, преображенные в любовь и свет. Раствори остатки диссонансных энергий в любви и свете. Заполни мое сердце и каждую мою клетку энергиями любви и света. Отныне между мной и имя человека только любовь и свет. Да будет так». Снова мысленно направьте человеку, отношения с которым вы улучшаете, потоки любви и света. Окутайте его белым сиянием. Повторяйте это упражнение ежедневно до тех пор, пока не почувствуете, что стали спокойно, миролюбиво и тепло относиться к тому, что прежде выводило вас из себя. Ваши отношения после этого или улучшатся, или мирно закончатся. Никогда не спрашивайте: «За что мне это?» Вашей вины ни в чем нет, и никто вас не наказывает. Все ваши дискомфортные отношения – вследствие уроков, которые вы выбрали сами. До воплощения вы договорились с вашими мучителями о том, чтобы хорошенько помучить друг друга. Да, я знаю, то, что духу кажется веселым и даже комичным, для вас порой вовсе не весело. И все же попытайтесь почаще напоминать себе, что это лишь игра. Это все не настолько всерьез, насколько вам кажется, из глубин материальности. Игра закончится, и вы увидите, что рядом с вами всегда был свет. Увидьте этот свет, возьмите его на вооружение, направьте себе и другим, и вы увидите картину в истинном свете. Вы увидите, все то, что вас раздражает и пугает, это всего лишь энергия. А любая энергия может быть преобразована так, как вам нужно. Ведь энергия подвижна, склонна к трансформации. Это не есть что-то застывшее и неподвижное. Вот и ваши отношения, какими бы они ни были, не есть что-то данное навек и неизменное. Вы можете изменить энергии в любой миг, а значит, изменить и отношения. И тогда намеченный вами урок будет засчитан вам как пройденный. Слова, понижающие жизненную энергию. Бред, чушь, вор, трудно, бедный, болезнь, больной, тупой, страшный, не получится, грязь, тошнит, тяжело, бесит, не могу, старость, усталость, устал, достало, надоело, нет сил, осточертело, плохо, ужасно, бездарно, безвкусно, не получится, несправедливо, осуждение, критика, злость, раздражение, обман, наказание, убивает, унижает, изматывает, крах, кража, месть, страх, траты, долги, безысходность, депрессия, обида, ревность, зависть, матерные слова. Слова, повышающие жизненную энергию. Радость, любовь, благодарность, благо, счастье, нежность, чудо, желание, солнце, улыбка, подарки, легко, могу, родной, свет, обнять, поцелуй, дружба, семья, богатство, праздник, красиво, прекрасно, тепло, приятно, гениально, получится, поддержка, вдохновение, чистота, свежесть, уверенность, доброта. Спросил как-то наставник троих учеников, почему бьется оконное стекло, когда в него бросает камень? «Потому что камень тяжелый», — ответил один. «Потому что стекло хрупкое», — ответил второй. «Потому что метнувшая камень рука была сильной, а удар точным», — отвечал третий. «Никто из вас троих не дал правильного ответа», — ответил учитель. «Потому что окно было закрыто». Научитесь идти по пути с открытыми сердцами, и ни одна вражеская стрела не разобьет их, проходя сквозь тонкую ткань души. Каждому из нас нужны переломные моменты в жизни или депрессии. Ведь только после этого мы найдем в себе новые силы и сделаем то, о чем давно-давно мечтали. Посмотрите на этот совет. Может быть, вы не в состоянии понять его сразу, но это послание очень просто. Это послание таково – не вмешивайтесь. Это послание таково – не судите. Это послание таково – кто вы такой, чтобы изменять кого-то другого? Это не ваше дело. Вы не предназначены делать это. Живите своей жизнью и позволяйте другим жить их жизнью. Пусть у каждого будет свобода делать свое. Реально изменить ситуацию вокруг себя можно только меняя себя. Первое, что надо сделать, отказаться от желания управлять ситуацией. Понять, что ситуация, в мелочах работая против вас, в главном работает на вас. Когда однажды вы встретите человека, который полюбит вас, вы встретите самого себя. Того себя, которого когда-то, давным-давно, вы спрятали ото всех и в первую очередь от себя самого. Вы встретите того себя, которого вы почти уже не помните, и даже на старых детских фотографиях уже не узнаете. И среди ваших знакомых уже нет людей, которые помнят вас. В начале ваших встреч вы увидите лишь какие-то неуловимо знакомые искры, вдруг мелькнувшие в его глазах. Что-то неуловимо знакомое почудится вам в его интонациях, в его улыбке. В эти моменты вы можете растеряться, потому что что-то начинает всплывать из памяти. Но пока вы не понимаете, что именно. Что-то забытое, неуловимо знакомое что-то. Недоверчивое узнавание скоро разбудит вашу тоску, которой вы так привыкли за эти годы, что даже почти перестали ее замечать. Да, в общем-то, и некогда вам было, не до нее. Оно разбудит это непонятное и ничем не объяснимое чувство ностальгии, живущее в глубине. Необъяснимое, потому что нет причин для такой грусти. Все же хорошо, все как у всех и даже лучше. Но вот живет же оно внутри. И однажды эта тоска вдруг взорвется, и, сокрушив все ваши убеждения и сопротивления, прорвется ваше сознание, заполнит его целиком, вытеснит оттуда все и оглушит вас требованием вернуть. Вернуть нечто, нечто данное вам, по праву рождения. И тогда оглушенной, потерянной и раздавленной силой этого требования вы вспомните, о ком эта тоска. И с этого мгновения вы уже не сможете забыть, не сможете заглушить этот голос. Вы не сможете ему сопротивляться, потому что в вас проснется любовь. Со временем вы сможете увидеть всего себя, всю свою красоту и все свое несовершенство, все свое величие и всю свою ничтожность, всю свою силу и всю свою боль. Вы увидите, насколько вы прекрасны, и узнаете, насколько глубоки ваши страдания. Все дело в том, что вы встретите человека, который будет любить вас таким, какой вы есть, и одновременно предъявит к вам высочайшие требования. Требование быть собой. Вы встретите человека, который будет любить вас сильнее, чем вы любите сами себя. Отношения с человеком – это не то, что исходит от него. Это то, что исходит от тебя. Каждый склонен видеть в мире свое отражение. Уставшему человеку все кажутся уставшими, больному – больными, проигравшему – проигравшими. Мы видим не мир, а содержимое своего ума. Тот, кто вредит другим, делает зло себе. Тот, кто помогает другим, делает добро себе. Вы носите причины своего несчастья или блаженства, рая или ада, внутри себя. Что бы с вами ни происходило, это случается из-за вас. Внешние причины вторичны, внутренние причины первичны. И пока вы не поймете этого, внутренние изменения невозможно. Если причина вовне, тогда вы вечно будете в рабстве, потому что вы не можете изменить внешние причины. Если же вы сделаете хоть одно изменение, за ним последуют миллионы. Причина внутри, снаружи только оправдание. Вы можете изменить все внешнее окружение, но ничего не изменится, если внутренний мир останется прежним. Внутренние установки будут создавать всю ту же модель вновь и вновь, потому что человек живет от внутреннего к внешнему. Вы всегда носите свой ад или рай в себе, как паук несет в себе паутину. Куда бы паук ни пришел, он тотчас распространяет вокруг себя свою паутину. А когда паук хочет идти дальше, он вбирает паутину в себя. Куда бы вы ни пришли, вы тотчас же создаете вокруг себя свой образец. Поймите, все зависит от вас. Поймите, ибо от этого зависит ваше преображение. Если у вас ад, то куда бы вы ни пришли, вы всегда создаете вокруг себя ад. Вы никогда не сможете оправдать чужие ожидания, потому что другие всегда будут недовольны своими причинами внутри себя, а не внутри вас. Не зовите уходящее, позвольте ему уйти. Не ждите будущего, позвольте ему наступить. Не усложняйте, пусть происходит то, что происходит. Я уже знаю, что двери передо мной захлопываются не зря. Ни к чему мне пройти чужими дорогами и стучаться в чужие двери, когда есть свои. Открывайтесь и не стесняйтесь. Почему категорически нельзя решать чужие проблемы? Неважно, в какой ипостаси мы пришли в этот мир. Мы чьи-то дети, мы чьи-то друзья, чьи-то родители и просто знакомые. И часто, если близкий человек попадает в сложную ситуацию, мы считаем своим долгом помочь ему, не делом, так советом. Часто бывает так, что мы помогаем человеку, изо всех сил стараемся сделать все лучшим образом, но в результате имеем лишь свои, утекшие в непонятном направлении, силы и энергию. В лучшем случае благодарность того, кому пришли на помощь. И, надеясь на дальнейший результат, его просто впоследствии не видим. Почему так происходит? К сожалению, мы сами провоцируем эти события. Именно тем, что пытаемся помочь. На самом деле это действует не во благо, а во вред, причем обеим сторонам. Когда мы выдаем эти кредиты, мы из самых добрых побуждений лишаем человека силы этой своей поддержкой. При любом кредитовании человек остается нам должен. Мы его подсаживаем на себя, частично или целиком берем за него ответственность. И иногда неосознанно подменяем его успехи своими. Перед новогодними каникулами попросила студентов понаблюдать, как часто мы неосознанно вклиниваемся в поток движения, речи, действий наших близких. Как мы на самом деле, совершенно не задумываясь, обесточиваем и обесцениваем их. Наблюдали за тем, как часто мы позволяем себе перебивать друг друга. Особенно, как часто женщина в компаниях перебивает мужчину, публично поправляет, дает советы. Все это проявление неуважения изначально. Речь – это энергия. Перебить поток речи – не просто сбить с мыслей. Часто это выбить опору. Когда женщина публично поправляет, улучшает или высмеивает своего мужчину, она понижает его статус, обесценивает и проявляет неуважение. Это удары по его социальной значимости. При этом, если анализировать, она перебивает, обесценивает, борется за власть, конечно, не осознавая этого. И все это в ущерб силе обоих партнеров и ощущению близости между ними. Мужчина, перебивая женщину, проявляет власть. Иногда пытается так структурировать бессистемный с его точки зрения поток мыслей и эмоций из правого полушария в ясность и последовательность левого. Как часто мы меняем траекторию движения ребенка. Например, бежит человечек по своим карапузовым делам. Ему безопасно, это своевременно. Он просто занят своими задачами. Взрослые часто позволяют схватить от избытка чувств ребенка на руки, вклиниваясь в траекторию движения, перенести с места на место, не дождавшись, когда ребенок совершит что-то, переключают его на то, что им кажется именно сейчас более важным. Когда ребенок увлечен чем-то игровым и эмоциональным, он, в отличие от взрослых, погружен в задачу целиком, всем своим существом. Можно представить, что он ныряет в глубины правого полушария мозга. Он поэтому и не слышит часто взрослых, которые зовут его с логического берега из левого полушария. Должно пройти время, чтобы информация дошла. Или эта информация просто неразличима. Когда ребенка быстро с глубины поднимают, это перегрузка, чреватая истерикой, усталостью, уходом от контакта. Психологи, работающие с телом, много работают с незавершенными, прерванными движениями. Когда мы прерываем по каким-то причинам телесные действия, образуется блок на многих уровнях, и из него вырастают разнообразные симптомы. Когда мы траекторию движения ребенка часто изменяем, мы воруем его силу, мы даем ему понять: «Мы боги, ты повлиять мало на что можешь». И ребенок становится более скованным или более агрессивным, упрямым и импульсивным, и безинициативным. И все это неосознаваемое нами, неуважение к процессам и динамике маленького человека, что оставляет ощущение «я повлиять ни на что не могу». Когда взрослого человека дергают задача на задачу, когда вклиниваются в действия или размышления, происходит то же самое, если мы зададим вопрос, хватает ли мне уважения к процессам близких, позволим человеку завершить начатое или договоримся о том, как для всех корректнее модерировать задачи, как минимум появится в отношениях больше доверия. Когда мы вмешиваемся со своими озарениями, оценками, галлюцинациями и советами, непрошенной помощью, когда мы делаем за человека то, что он совершенно в состоянии сделать сам. Когда родители, например, приходя ко взрослым детям в гости, начинают помогать, это не помощь, это инвалидизация. Это лишение человека сил, его опыта и обретений. Это посыл человеку любого возраста: «Ты мало слаб и без меня не справишься». И это не любовь, это подкуп и попытка доказать себе самому свою значимость. Попытка быть или остаться для ребенка в роли Бога. Тот, у кого есть проблема, может ее нести, причем только он один. Если другой хочет нести ее за него, то тот становится слабым. Если я вижу у другого что-то и непременно хочу ему это сказать, но сдерживаюсь и не говорю, это стоит мне сил. Силы, которых эта сдержанность стоит мне, становится силой для него. Вдруг ему приходит в голову то, что я хотел ему сказать. Поскольку эта мысль пришла к нему сама, он может ее принять. Если я не выдерживаю и хочу непременно что-то ему сказать, я испытываю облегчение от того, что я ему это сказал. Но я забрал у него силу. Даже если то, что я хотел сказать, правильно, он не может этого принять, поскольку это идет извне. Так что такая сдержанность является основой уважения и основой любви. Когда мы говорим другим что-то типа «все будет хорошо», когда принимаем за других решения, давая советы, мы это говорим из роли Бога. И мы лишаем родных нам людей возможности самим почувствовать себя, свою силу, свои потребности. Кстати, психолог вообще не имеет права давать советы. Идти, не идти на работу, сходиться, расходиться и прочее. Если дает, ему пора бы на личную терапию для протирки нимба. Если мы начинаем вмешиваться, мы берем на себя определенную роль, на которую нас никто не уполномочивал, и действительно лишаем человека его траектории. И, конечно, это не относится к случаям, когда реакция нужна быстрая, и помощь и поддержка необходимы. Когда близкий человек начинает рассказывать, как ему сложно, сколько задач и заданий, лучше сказать: «Я вижу, что задач много, но они вот такие», – показала размер руками, – «а ты вот такой, и я верю в твои силы и способности. Если нужно будет, я рядом, но я знаю, что это тебе по силам». Когда мы перестаем быть добренькими по отношению к себе и другим, толпа рядом с нами меньше, а честности, доброты и силы любви в нашей жизни становится больше. Вам не надо ставить перед собой требования обязательно достичь результата. Принятие любого исхода событий и получение удовольствия от самого процесса – это и есть залог успеха. Когда вы убираете ожидания и погружаетесь в саму жизнь, сонастраиваясь с желаниями души в моменте, тогда и происходит вся магия, поскольку таким образом вы постоянно находитесь в ресурсном состоянии, что само по себе притягивает желаемый результат – с максимально высокой скоростью. В больнице в одной палате лежали два тяжело больных человека. Один лежал у окна, а кровать другого располагалась у двери. «Что там видно в окне?» – как-то спросил тот, что лежал у двери. «О, – оживился первый, – я вижу небо, облака, напоминающие зверюшек, озеро и лес вдалеке». Каждый день лежащий у окна рассказывал своему соседу о том, что происходит за окном. Он видел лодку, рыбаков с огромным уловом, детей, играющих на берегу, юных любовников, держащихся за руки и не сводящих друг с друга сияющих глаз. В то время, как он наблюдал все эти удивительные события за окном, его соседа мучила глухая злоба. «Это несправедливо», — думал он. «За какие такие заслуги его уложили в окна, а не меня? И я могу лицезреть только дверь с облупившейся краской, в то время как он любуется видом из окна». Однажды лежащий у окна сильно закашлялся и стал задыхаться. Он пытался дотянуться до кнопки вызова медсестры, но у него не было сил, потому что он содрогался от кашля. Сосед наблюдал за происходящим. Ему ничего не стоило нажать на свою кнопку, но он этого не сделал. Через некоторое время первый затих и вытянулся на своей постели. Когда его унесли, сосед попросил медсестру, чтобы его переложили к окну. Медсестра выполнила просьбу больного, перестелила его постель, помогла ему перелечь на противоположную кровать и, убедившись, что больному удобно, направилась к двери. Вдруг ее остановил удивленный возглас больного. «Как же так? Это окно выходит на глухую серую стену. Но тот, кто умер, рассказывал мне, что видел лес, озеро, облака, людей. Как же он мог все это видеть из этого окна?» Медсестра печально улыбнулась. «Он вообще не мог ничего видеть. Ваш покойный сосед был слепым». Позитивное мышление заключается не в ожидании лучшего, которое должно происходить все время, а в принятии всего, что случается, как самое лучшее до этого момента. Александр Македонский всю свою жизнь искал эликсир жизни, дающий бессмертие. И, говорят, нашел его в Аравийской пустыне. Эликсир был найден в пещере. Какая радость! Александр танцевал от радости. Он отправился туда один, не взяв с собой даже своих ближайших друзей. Войдя в пещеру, он увидел родник, сочившийся из-под огромного кристалла, который светился всеми цветами радуги. А завороженный он смотрел на это чудо и уже хотел напиться, как вдруг услышал карканье. Александр вздрогнул. Оглянувшись, он увидел древнего старика с бородой до земли. Рядом с ним сидел ворон. Старик сказал: «Прежде чем напиться, подумай хорошенько. Я выпил этой воды и живу уже несколько веков. Жизнь протекает по замкнутому циклу. Никакого разнообразия ты не найдешь в этом материальном мире. Самая страшная пытка, которая может быть, это ждать вечных изменений, а получать одно и то же. Испокон веков люди воюют, страдают, любят и ненавидят, болеют и умирают. Если бы ты знал, как я устал, глядя на все это. Я в отчаянии. Я хочу умереть и не могу. Я присытился жизнью, у меня нет желаний. Жизнь должна обновляться, а обновляться она может только через смерть». Говорят, на Александра так подействовали эти слова, что он выбежал из пещеры, вскочил на коня и, не оглядываясь, скакал, пока не село солнце. Кто-то спросил мудреца: «В чем ваш секрет? Какова ваша дисциплина?» Он ответил: «Я живу обычной жизнью, и это моя дисциплина. Я ем, когда ем, сплю, когда сплю, и занимаюсь делом, когда занимаюсь делом». Спрашивающий был озадачен: «Но я не вижу в этом ничего особенного». Мудрец сказал: «В этом вся суть. Нет ничего особенного». Спрашивающий все еще был озадачен: «Но это делают все, едят, когда едят, спят, когда спят». Мудрец рассмеялся и сказал: «Нет. Когда вы едите, то вы делаете тысячу вещей одновременно, и потому ни одно в совершенстве. Вы думаете, мечтаете, воображаете, вспоминаете. Вы не только едите. Когда я ем, то я просто ем. Тогда существует только еда и ничего больше. Когда я гуляю и получаю удовольствие от прогулки. Существует только прогулка и ничего больше».